Я оповещу остальных, приглашаю и вас тоже. Значит, у меня в 9, если не будет иных сообщений. Да, но что же мы... Нет, нет, мистер Хири, прошу меня извинить. Сейчас я занят. Всего хорошего, сэр. Мы дружно повесили трубки, и он обратился к компании. Мистер Роллинс получил то же самое и принес бумагу мистеру Хири. С разумной степенью вероятности можно предположить, что не являются исключениями остальные двое. Мисс Фрейзи и мисс Тэшер. Вы уже слышали относительно встречи, которая намечалась здесь сегодня вечером в 9. Мы хотели бы, чтобы вы были тоже. Вы придете? Так ведь мы уже и так здесь, сказал Янгер. Вы же понимаете, что все это вот-вот взлетит на воздух. Чего же еще ждать? Зовите их всех сюда прямо сейчас. Я не хочу ждать до вечера, сказала миссис Уиллок. Голос был напряжен. Я уж было стал внимательно приглядываться, не дрожит ли она опять, но никаких признаков не было. «Боюсь, у вас нет другого выхода, мадам». Вульф был суров. «Мне необходимо время, чтобы переварить этот странный маневр и посоветоваться со своими клиентами». Он посмотрел на часы. «Нет, только в 9 и не раньше». «Но вы и так не ответили на мой вопрос!» Жалобно проговорила она. «Должна ли я показать это в полиции и позволить им отобрать у меня бумагу?» Листок был у нее в руке, Янгер крепко держал свой. «Это как вам будет угодно, мадам, или, вернее, как получится. Если вы не покажете, они рассердятся на вас, когда узнают сами. Они все равно рано или поздно узнают, и все равно уже сердятся. Так что поступайте в соответствии с вашими склонностями». Я был уже на полпути к двери, чтобы выпроводить их из дому, но они не собирались уходить. У них еще была куча вопросов, и они жаждали получить на них точные и незамедлительные ответы. Янгер проявил такое упорство, что мне в конце концов пришлось схватить его за руку и применить некоторое насилие, так что к тому времени, когда я все-таки умудрился заманить его в прихожую, надеть на него пальто и шляпу и выпихнуть за порог, у него вряд ли возникло бы желание снова предложить мне выпить. Они ушли вместе, и я надеялся, что Янгер подвезет миссис Уиллок до гостиницы. После всего, что произошло, автобусной давки ей уже не пережить. Я вернулся в кабинет и сказал Вульфу: «Я знаю, что вы предпочитаете переваривать факты самостоятельно, но мне в голову пришла одна занятная мысль. Ведь в той мере, в какой это касается конкурса, никому уже нет никакого дела, кто стащил этот бумажник. Теперь у них у всех имеются ответы, и все равно все придется начинать заново. Но что же тогда остается от нашей работы?» Он нахмурился. «Работы нам еще хватит. Вы ведь знаете, для чего они меня наняли?» «Да, сэр. Во всяком случае, мне полагалось бы это знать. Но все-таки что, если клиенты потеряли интерес к делу, для которого они вас наняли?» «Эту проблему мы найдем возможность решить, когда она действительно возникнет. Сейчас у нас и без того забот хватает. Я ведь говорил вам, что при такой напряженной ситуации обязательно должно что-нибудь произойти, хотя, должен признаться, я даже не включал это в число вероятных событий. Вам надо обзвонить всех остальных и оповестить их о встрече сегодня вечером. Только, пожалуйста, из кухни или из своей комнаты. Мне надо поработать. У меня пока еще нет ни малейшей идеи, какую тактику избрать на вечер. и мне нужно срочно что-нибудь изобрести. Теперь, после того, как это произошло, нам надо действовать быстро. В противном случае вы можете оказаться правы, мы имеем шанс вообще оказаться без работы. Мне может потребоваться... Да черт возьми! Звонил телефон. Забыв, что мой лагерь передислоцировался, я автоматически снял трубку с рычага. Настойчивый мужской голос обращался ко мне не с просьбой, а с приказанием, и я, прикрыв рукой трубку, повернулся к Вульфу. Баф! Во взрывоопасном состоянии. Вас и только вас. Он потянулся к своему аппарату. Я остался у своего.